Глава 20. За старшего. Заносим Бесо пакет с только что купленными вещами. В палату не пускают, еще отходит от наркоза. Смотрим через окно в двери. Возле него крутится молоденькая медсестра, косясь на его прокачанный торс. Ниже пояса Бес прикрыт простыней. «Ну вот, теперь точно все хорошо будет», — ухмыляюсь я. «Завтра приедем». Беру ее за руку и снова охреневаю, насколько это близко, ее рука в моей. Это гораздо большая степень близости, чем поцелуй, например. Я веду ее как свою. Спускаемся по лестнице, разворачиваюсь, подхватывая под бедра со ступеньки выше. «Ты чего?» — закусываю губу. «А давай на базу не поедем». «В каком смысле?» «Гостиницу снимем. Можно не обламываться, что нас услышат, и отрываться до утра». Ее глазища увеличиваются на мгновение. «Нет», — качает растерянно головой, краснеет. «Почему нет?» — сжимается все в солнечном сплетении. Позволяю ей медленно сползти по мне и встать на ноги. «Не буду я по гостиницам», — возмущенно. «Господи, отвези меня обратно, пожалуйста, Тарханов». Ясно. И больше взять ее за руку не получается. Психую. Что я не так делал? В гостиницу пригласил? Не понимаю, что такого в этом критичного? Кофе хочешь? Нет, спасибо. Может, заедем, поужинаем куда-нибудь? Спасибо, нет. Но если ты хочешь, то я могу и на такси вернуться. Отстраненно. Приехали мне. В тачке так напряженно, что, кажется, перегорит сейчас проводка. Горло сводит спазмом. Словно стену выставила. Говорить тяжело, и я молчу. Припарковавшись, двери разблокировать не спешу. Мы как будто поссорились, а мне очень хочется помириться и поцелуй. В тишине смотрим на лобовое. «Марат!» Неловко и тяжко начинает она. «Только посмей, только посмей», как заклинание повторяя про себя. «Мы не можем встречаться», — собирается она духом. «Я прошу тебя, давай останемся друзьями». «Что?» — нервно усмехаюсь ее. «Какими еще друзьями? Ты мне полностью нужна. Но я очень тебя прошу». «В просьбе отказано», — упрямо цежу я. «Если я что-то сделал не так, давай разбор полетов. А такую херню мне предлагать не надо». «Открой мне дверь, пожалуйста». Жму на кнопку, пересиливая себя. Открывает. «Ты все сделал так, Марат. И дело совсем не в тебе. Это мои заморочки». «Наши». «Что?» «Любые твои заморочки теперь наши». Отрицательно качает головой. Выходит из тачки, вылетаю следом. «Ты же просто просила не афишировать!» — рявкаю я. «У тебя не получится. У нас не получится. Спасибо, в общем, и не забывай, что ты теперь за старшего, ладно?» «Помню». Поспешно уходит вперед. «Мне хочется что-нибудь разнести, чтобы выплеснуть все камни из груди». «Почему?» Со злостью луплю кулаком в крону куста. А хочется не в крону, а во что-то, что может ощутить выплеск этой энергии. По дороге в корпус срываю молодняк с турников. Час уже как отбой, чего тусуемся? «Ну, беса же нет», — настороженно. «И что, режима тоже нет? Я пока за беса». «Завтра наверняка пришлют кого-нибудь временно бесо заменить». Музыку вырубаем и баньки. Свирепо обвожу их взглядом. Убедившись, что все расползлись по комнатам, вырубаю в секции электричества. Ибо нефиг. С утра у нас по распорядку 10-километровый кросс. Пусть спят. Присаживаясь на подоконник, слепо смотрю в окно. Я даже не знаю, чего я больше сейчас хочу. Остыть к ней? Или чтобы она наконец-то прикипела? Хочу одинаково сильно и того, и другого, потому что бесит. «Как он?» — пытают мои пацаны. «Нормально прошло, без осложнений. Когда выпишут?» «Не сказали». Подходят ближе, отрезая мне пути к отступлению. «Как у вас с Аленой?» Замолкаю, отворачиваясь в окно. «Завязывай, Тарханов, а? Ты же знаешь, что мы никому. Просто скажи, хорошо или плохо?» Не сильно бьет меня в плечо шмель. «А то ты не видишь, что хреново», — фыркает Яша. «За мной», — подхватывает гитару. «Куда?» — спрыгиваю с подоконника. «Серенады петь, куда же еще?» «Яшин, стой!» — срываюсь за ним. Но он уже сматывается в холл, падает на диванчик, который как раз за стеной Алены, делает свое коронное брямс по струнам. «Яшин, ну отбой же!» — смотрю на время. «А кто нам указ?» «Дай пошалить, пока беса нет, не нуди!» Ромка тихо закрывает двери в мужскую и женскую секции, оставляя открытой только в тренерскую. «Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег во время очередной бури твоих истерик». «А, ладно, хрен с ними». Ложась спиной на стену, сползая на корточки, с Ромкой подпеваем. «Я так давно тебя искал по грязным пресным руслам». Входная дверь в корпус открывается, мы замолкаем. Лишь только Яшин продолжает играть. Игнорируя наши посиделки, Лис с тренером по легкой атлетике уходят на второй этаж. Мы тихонечко продолжаем. Выглядывает Люба. «Ой, можно я с вами посижу?» Ромка уступает ей кресло. «Эх, коктейльчик бы сейчас!» Мечтательно вздыхает она, слушая гитару. «Мартини со льдом!» «С нас мартини, Любовь Сергеевна!» Подмигивает ей Ромка. «С вас лед!» Люба оглядывается на двери. «У бесов в комнате мини-бар. Он там минералочку нам соленой охлаждает». «Реально? Люба, закипишь?» Переглядываемся с пацанами. «Ключи только у Алены». «Ключи у Алены, да». Упирая руки в бока, встает в проходе Ростовская. «Вы чего творите? Папки нет, так все можно, что ли?» Встречаемся с ней взглядами. «Это не я предложил», — пожимая плечами. «Сейчас сюда вся команда сбежится», — хмурит она брови. «А мы тихонечко к бассейну уйдем», — поднимается Люба. «Люб! Ой, да ладно!» — цокает она. «Все взрослые уже, ни от кого не убудет. Маратик уже всех уложил». Ромка с Яшей провокационно улыбаются Алене. «Девчонка, девчоночка, ясные очи, я люблю тебя, девочка, очень», — выдают хором, стреляя в меня взглядами. «Идиоты», — беззвучно ругаюсь я. «А пойдемте с нами, Алена Максимовна», — подкатывает к ней с гитарой Яшин. «Мы без вас утонем, пьяные, и искусственное дыхание некому сделать будет. Не бросайте нас на произвол судьбы». «Ничего. С бутылки мартини вчетвером не упьетесь», — фыркает она. «А у нас еще и винишко есть», — подкатывает с другой стороны Ромка. «Охрененное!» «Люба!» — обескураженно шипит на нее Алена. «Что за беспредел?» Но Люба уже потихоньку сбегает с Яшиным к бассейну. Шмель идет за обещанным горячительным и стаканами. Мы остаемся в холле одни. «Лед», — напоминаю я ей. Психанов решительно идет в комнату беса. Открывает дверь, потом холодильник. В большой пластиковый стакан ссыпает лед из контейнера. Несколько кусочков летит мимо, на пол. Разворачивается, демонстративно и недовольно протягивает мне стакан. «Достаточно?» — язвительно. «Один лишний». Подхватываю кусочек льда, отправляю ей его в ложбинку груди. Задохнувшись, взвизгивает, пытаясь быстро достать. Но скользкий лед проваливается глубже. Ухмыляясь, наблюдаю за представлением. «Я тоже там растаял», — шепчу. «Еще хочу. Целовать и спать, потом уткнувшись в эту роскошь. Засовываю еще один кусочек себе в рот, облизывая его как конфету. На улице душно, лед освежает. Подхватив со стола журнал, Алена лупит мне по плечу. Делаю шаг вперед, ловлю, притягивая за шею, насильно целую, отправляя подтаявшую ледышку ей в рот. «Остынь и приходи к нам». «Нет». «Не придешь, тогда я приду. А тут ни беса, ни Любы». И разрешается громко стонать от удовольствия. Ухожу, оставляя ее растерянной. «Не хочешь котенка? Значит, опять включаем борзоту».